С того дня прошла уже неделя. Как раз время подавать заявление о розыске. Первые 3 дня были моим законным отпуском, но дальше отсутствие без предупреждения. Сослуживцы, часто даже без всякого повода ревниво следящие за тем, что делают их товарищи, вряд ли обойдут молчанием такой факт. И вполне резонно. В глубине души я и тогда еще чувствовал, что этот необычный отпуск вызовет у сослуживцев именно такую реакцию. И неудивительно, ведь учителя ведут своеобразную жизнь, все время отравленную грибком зависти. Год за годом мимо них, как воды реки, текут ученики и уплывают, а учителя, подобно камням, вынуждены оставаться на дне этого потока. Они говорят о надеждах другим, но сами не смеют питать надежду даже во сне. Они чувствуют себя ненужным хламом, либо впадают в мазохистское одиночество, либо становятся пуристами, к другим проникаются подозрительностью, обвиняют их в оригинальничанье. Они так тоскуют по свободе действий, что не могут не ненавидеть свободу действий. Несчастный случай, наверное, подумают они. Нет, если бы это был несчастный случай, то, видимо, как-нибудь сообщили бы. А может быть, самоубийство? Но опять-таки об этом уж, конечно, знала бы полиция. Не нужно переоценивать этого недалекого парня, да. Да, он пропал без вести, по собственной воле, и нечего соваться не в свое дело. Но ведь уже почти неделя. Ну что за человек обязательно должен причинять людям беспокойство, и ведь не узнаешь, что у него на уме? Вряд ли они искренне беспокоятся за меня. Просто их неутоленное любопытство перезрело, как хурма, вовремя не снятая с дерева. Дальше события развиваются так. Старший преподаватель идет в полицию, чтобы выяснить форму заявления о розыске. За постным выражением лица скрыто распирающее его удовольствие. Фамилия и имя – Ники Дзюмпай. Возраст – 31 год. Рост – 1 метр 58 сантиметров. Вес – 54 килограмма. Волосы редкие, зачесаны назад, бриолином не пользуются. Зрение. Правый 0,8, левый 1. Слегка косит. Кожа смуглая. Приметы. Лицо продолговатое, нос короткий, челюсти квадратные, под левым ухом заметная родинка. Других особых примет нет. Группа крови А, Б. Говорит хрипло, слегка заикаясь, сосредоточен, упрям, но в обращении с людьми прост. Одежда. Вероятно, на нем одежда, используемая при энтомологической работе. Помещенная сверху фотоанфас сделана 2 месяца назад. Конечно, жители деревни приняли необходимые меры предосторожности, если столь решительно продолжают эту бессмысленную авантюру. Обвести вокруг пальца 1-2 деревенских полицейских – дело нехитрое. Они, безусловно, позаботились о том, чтобы полиция без особой надобности не появлялась в деревне. Но такая дымовая завеса целесообразна и необходима лишь до тех пор, пока я здоров и в состоянии отгребать песок. И нелепо с риском для себя прятать тяжело больного человека, который уже целую неделю валяется в постели. Если же они решат, что я им ни к чему, то самое благоразумное – побыстрее отделаться от меня, пока не возникли всякие осложнения. Замычала корова, словно в глотку ей вставили медную трубу. Где-то прокричал петух. В песчаной яме нет ни расстояния, ни направления. Только там, снаружи, обычный, нормальный мир, где на обочине дороги дети играют в классы, в положенное время наступает рассвет, и краски его смешиваются с ароматом варящегося риса. Женщина протирает его тело с усердием, даже с чрезвычайным усердием. После протирания выкручивает влажное полотенце досуха, так что оно становится твердым, как доска, и сухим трет так старательно, будто полирует запотевшее стекло. От звуков просыпающегося утра и этих ритмичных толчков его начинает клонить ко сну. «Да, кстати, как бы это... давно уже хочется почитать газету. Никак этого нельзя устроить?» «Хорошо, я спрошу попозже». Он сразу понял. Женщина хочет показать свою искренность. В ее застенчивом, робком голосе явно чувствовалось старание не обидеть его. Но это разозлило его еще больше. «Спрошу. Значит, и газеты он не имеет права читать без разрешения, что ли?» Ворча, он отбросил руку женщины. «Однако в моем положении особенно бушевать не следует. Это может разрушить все планы. Самое главное сейчас терпение. Притворяться больным не так уж сладко. Все равно, что сжимаешь в руке готовую вырваться тугую пружину. Долго такого не выдержишь. Смириться тоже нельзя. Я должен во что бы то ни стало заставить этих типов понять, как обременительно для них мое пребывание здесь. А вот сегодня, чего бы это ни стоило, не дать женщине ни на минуту закрыть глаза. Не спи, спать нельзя!» Мужчина скрючился и притворно застонал.